Старая кобра уже разменяла третью сотню, но все еще цепко держалась за трон, провозгласив, что отдаст власть той наследнице, чей яд на нее подействует. Я слышала, она ищет очередного любовника. Все никак не успокоится. О, ее проблема будет посерьезней нашей. Тотем не признал Амори, никого из ныне живущих членов рода. Она все еще надеется родить наследника и параллельно вызывает к себе погостить всех двух ипостасных, что состоят с ней в родстве до третьего колена. Дару с девочками тоже пригласили. Отпустишь? А куда я денусь? Отпущу на лето к бабушке. Сарказм его тона можно было черпать чашей. Всех, кроме Реды. Пока у малышки не установится прочная связь со зверем, в этом серпентарии ей делать нечего. А старшие пусть смотрят на отношения в других семьях. Может, хоть тогда начнут ценить то, что имеют. Марук сжал ладонь сестры в жесте поддержки, осторожно вкладывая родовой перстень с черным агатом. «Да и тебе будет проще тренировать котенка. Не придется постоянно оглядываться, ожидая выходок от ее сестричек».